Мне из его четвертой роты сказывали. И врешь же ты все, цапля, с досадой сказал разводящий. Экий у человека брешливый язык. А вот с места не сойти. А ты маленький, что ли, не понимаешь? Караулы-то они вон на каком расстоянии. Конечно, зачнет ходить пораньше. Да будет тебе брехать, сказал разводящий, отрезая новый ломоть хлеба. Спи, околей, до чаю. А вот он идет, скричал цапля, глядя в окно и нарочно приподнимаясь, чтобы разводящий поверил ему. На самом же деле он никого не видел, да и глубокий мрак, висевший за окном, не позволял ничего видеть. В это время за дверью караульного помещения раздались медленно приближающиеся шаги. Разводящий подумал, что идет Банников, но что цапля принимает шаги солдата за приближение офицера. Поэтому он решил сам напугать цаплю, встал из-за стола и запер дверь на крючок. «Не пущу его», — сказал он, держа руку у крючка, твоего циммермана. «Нехай тем же поворотом горцует обратно». Кто-то дернул дверь, крючок брякнул и замер. Но цапля уже действительно не на шутку испугался и вскочил с нар. «Эй, Петрович, отпирай ему!» — крикнул он. «Ведь и в самом деле...» Разводящий заторопился, снимая крючок, сообразив, что Банников в самом деле не мог вернуться так скоро. Но железо как-то не слушалось его вдруг задрожавших пальцев и неловко скользило в петле. «Вот дурака валяет!» — взволновался цапля. «Шутки шутками, а в самом деле...» Сильный удар в дверь потряс стены ветхого здания караулки так, что задребезжали стекла, и огонь испуганно затрепетал в лампе. Разводящий отпер. Раздалось энергичное ругательство, дверь с силой распахнулась настежь, и взбешенный офицер быстрыми шагами вошел в помещение. Цапля уже стоял, вытянув руки по швам. Разводящий взял под козырек, крикнул «Смирно!» и побледневшими губами пытался пролепетать рапорт. Лицо его из грустного и сонливого сделалось вдруг жалким и растерянным. «Ваше благородие, в караул!» — начал было он, но Циммерман раздраженно махнул рукой. «Чего запираешься, черт?» — крикнул он, бегая серыми обрюзшими глазами с разводящего на цаплю. «С девками мы, что ли, тут, сволочь?» «Простите, ваш брод», — сказал унтер голосом, пересекающимся от волнения. «От ветру дверь, ветром отводит. Я на крюгу хотел припереть, ваш брод». Офицер смотрел на него в упор, засунув руки в карманы пальто и как бы ожидая, когда солдат кончит свои объяснения, чтобы снова разразиться бранью. Циммерман был невысок, сутуловат, с длинной шеей и брезгливым птичьим лицом. Он ударил ладонью по столу и сказал: «Постовую ведомость». Разводящий заторопился, вынимая бумагу из брюк. В это время офицер нагнулся и посмотрел под нары. Не найдя там никого, он немного успокоился и сказал: «Где третий?» У разводящего захолонуло сердце, но он притворился спокойным и быстро проговорил: «Банников, ваш бродь, так что вышел за своей нуждой». «Позови его», — сказал офицер утомленным голосом, разглядывая стены. «Позови его». Цапля стоял, возбужденно переминаясь с ноги на ногу, и испуганно смотрел на разводящего. Унтер тоскливо вздохнул, откашливаясь и беспомощно глотая слюну. Ему хотелось заплакать. Прошло несколько томительных долгих мгновений. Циммерман подписал ведомость и сказал: «Ты слышал мои слова?» «Будьте великодушны, ваш бродь», — плаксиво забормотал унтер. «Он вышел, ваш бродь, у меня, просясь за кипятком, ваш бродь, сейчас обернется». «Сволочь», — сказал офицер, твердо и отчетливо подняв брови. «Сволочь», — повторил он, уже раздражаясь и посапывая, — «ты в карцере сидел?» «Никак нет, ваш бродь», — с отчаянием выдавил из себя разводящий. «На первый раз скажешь своему ротному, чтобы посадил тебя на 5 суток переменным, понял?» «Так точно, ваш...» Циммерман повернулся к солдатам спиной и, толкнув ногою дверь, вышел. Когда дверь затворилась, разводящий стоял еще некоторое время на прежнем месте, уныло смотря вниз. «Эх ты, Господи!» — вздохнул он, разводя руками. «Ну что это? Почему такое?» «Я тебе говорил, Петрович, отопри», — заискивающе пробормотал ошеломленный цапля. «Разве я зря? Когда мне из 4-й роты... «Пошел ты к лешему!» — сказал унтер, садясь за стол и с вытянутым лицом трогая книгу за углы. «Ты говорил? Ты лежал и брехал!» Он был сконфужен и разозлен печальным результатом своей шутки с цаплей. Перспектива чаепития, такая заманчивая несколько минут назад, сделалась теперь безразличной и нудной. «А, отсижу!» — вдруг ободрился разводящий, приходя в себя. 5 суток! Ишь, удивил солдата!» «Я вчера Лиску встретил», — сказал цапля, стараясь перевести разговор на другую тему. «Убегла ведь от меня стерва. Не верит в кредит. Ха-ха!» «Ну, 5 суток так 5 суток», — продолжал размышлять вслух разводящий. «5, не 10. Ведь как угадал», — удивлялся цапля, тупо усмехаясь широким ртом. «Ровно знал, что придет. Прямо вот такое было у меня предчувствие». «Рад, что накаркал», — огрызнулся унтер. «А вот он сам и с кипятком идет».